Глава 6. Приходил Джун. Она встретила Кена с Хуаном на пороге своего номера. Они словно застыли от ее слов. «Чего хотел?» «Да кто ж его разберет? Вроде поговорить, а вроде и нет». Она сама удивилась спокойствию в голосе и обстоятельности своих слов. «Заходите. Кстати, Хуан, нос и правда сломан». «Ты думала, я сочиняю?» «Честно говоря, да. Прости, больше не буду в тебе сомневаться». «То-то же». Они принесли ей букет садовых роз и пакет с фруктами. «Слушайте, спасибо большое, мне надо пройтись. Я потом загляну к вам, поговорим, пока надо просто проветрить голову». «Все нормально?» Кен озабоченно вздернул бровь. «Да-да, все хорошо. Мы не ругались, ничего не разбили, в посторонних посуды не швыряли, просто поговорили. И только одели. Я в норме, просто пройдусь». Мужчины переглянулись и понимающе кивнули. «Найдешь нас в баре». «Договорились». Анна накинула плащ и вышла из отеля. Пройдя в сторону канала, она остановилась в центре небольшой площади, примыкавшей к ее отелю, уселась на лавку и мрачно посмотрела на воду. Светило прохладное весеннее солнце, вода в канале умиротворяющая, еле слышно плескалась о высокие стенки площади. Постепенно свет от воды словно стал наполнять ее, а шум еле заметных волн уносил все переживания этого дня. Ей показалось, что вокруг стало очень тихо, словно шум всего мира в один раз выключили. Не было слышно ни машин, ни велосипедов. Пропал шум от людей, снующих по площади. Даже голуби, полноправные хозяева этого места, в раз лишились права издавать звуки. «Как тихо, даже слишком», — пронеслось у нее в голове. «Весной на этой площади особенно умиротворенно, не правда ли?» На скамейке с другого конца сидел старичок лет 70 и призывно улыбался ей. Говорил он по-русски, с сильным акцентом. Анна не разобрала сразу, с каким, может, французским, может, английским. «Да, я, признаться, только об этом подумала». Анна вежливо улыбнулась и снова посмотрела на воду в канале. «Да чего же тихо. Даже вода словно обесточилась». «Я тут часто бываю. Прихожу, знаете ли, пораньше, кормлю голубей». Смотрю на прохожих, так день и проходит незаметно. Знаете, какие интересные люди сами по себе. Не на рабочем месте, не с семьей или друзьями, не в транспорте, а сами по себе, без места обитания, так сказать. Ведь что, по сути, определяет человеческое бытие? Место? Место? Анна рассеянно обернулась к нему. Да-да, именно место. Оно и является квинтэссенцией человеческого бытия. Ведь у человека что есть в этот момент? Только место, да и он в этом месте. Философы всех поколений не согласились бы с вами, честно говоря. Дедуля только махнул рукой. Да что мне те философы? Шума много, а идей ноль. Вы читали их книги? Он доверительно склонился к ней. Анна кивнула, улыбаясь. Их тома невозможно все перечитать. Разве это наука? Когда берешь книгу, хочешь узнать, как устроен этот мир или человек в этом мире, и уже на 10-й странице думаешь, из чего тебе форшмак готовить, есть ли у тебя картофель в холодильнике, да и по счетам заплатить надо, и чувствуешь себя отсталым. Ведь вон человек думал, книгу писал, а ты о еде вдруг думаешь, и коришь себя за это страшно. А по сути, это вина автора, что я о форшмаке вспомнил, это от его книги клонит в сон. Ну или к еде, тут зависит от того, кого читаешь. Вот меня очень к еде Кант всегда склонял, а сон наводил Ницше. Хотя кто бы мог подумать, такой великий человек и такие нудные работы писал. Анна увлеченно слушала, периодически кивая головой. На меня Ницше тоже всегда сон наводил. Вот видите? Дедуля победоносно поднял палец к небу. Так что, милая, только место важно для человека. Потому что только вместе и существует человеческая душа. Душа? Анна слушала с интересом. Конечно, ведь душа живет в теле. Без тела душа бесплотна, витает где-то в облаках, ну или в рае, или в аду, это уж во что вы конкретно верите. Да хоть на единороге катается по зеленым лугам. Без тела душа — неизученный метафизический феномен. Про единорогов хорошо, мне нравится. Мне тоже. Но большинству людей почему-то нет. Вот вам еще один парадокс. Люди с большей охотой поверят в то, что их до или после смерти будут жарить на раскаленной сковороде, чем в то, что они будут радугой на единороге по лугам рассекать. Хм, а ведь правда. Правда, конечно. Он устало вздохнул. Наша душа ведь прекрасна ровно настолько же, насколько прекрасные тела. А иначе были бы мы все такими разными. Зачем такой выбор цвета глаз, волос, длины рук и даже ног? Пусть бы все были одинаковыми, так страданий у человека было бы гораздо меньше. По крайней мере, последние пару веков так точно. Вы, кстати, знали, что даже ступни у человека разной длины? Да, знала. Я врач, про это слышала. Ох, так вы врач, говорите. Очень интересно. И читали Ницше и Канта? Анна кивнула. Очень интересно, даже захватывающе. Вы думаете? Конечно. Вот мой врач ничего такого не считает. Все время рассказывает мне про диету, будь она неладна. Да какая уж мне диета на восьмом десятке. Я ему твержу, что все равно помирать придется. Тогда я уже в наслаждении проживу, пусть не 20 лет. Но кому, по сути, может понадобиться жить до 90 лет? Вот вы бы хотели прожить до 90 лет? Я как-то не задумывалась на эту тему. Вот и я не задумывался раньше. А как время подошло, стал думать. Я считаю, человек сам решает, сколько ему жить. Ну, не всегда же. Всегда-всегда. Просто не каждый может признаться себе в этом. Вот вы бы признались, что уже не хотите жить в 40 лет, а в 20, а в 17. А ведь есть люди, которые не хотят. Не нашли себя, скажут они. Но все это чушь. Никто не может найти себя, хотя все и ищут. Как это? А вот так. Мы у себя всегда есть. Мы у себя всегда с собой. Просто изучить это что-то внутри себя не каждому под силу. Не у каждого хватит духу сказать себе. Нет, ты, Бенджи, конечно, хороший человек, но повел себя здесь как последняя сволочь. Меня Бенджамин зовут. Он протянул ей руку, она ответила пожатием. И вот что удивительно. В этой простой фразе «Бенджи, ты хороший человек, но повел себя как последняя сволочь» знаете, что самое сложное для человека произнести? «Бенджи, ты хороший человек». Дедуля расплылся в улыбке, смотря на нее. Анну словно прибило к скамейке. Она даже не сразу смогла понять, что от нее хотят какой-то реакции. «Вы правы». «Да, бываю». Бенджамин, не отрывая взгляда, улыбался ей. «Меня Анна зовут». «Здравствуйте, Анна. Как поживаете?» «Да, вроде неплохо». «Нет, вы сразу не отвечайте, подумайте. Вопрос ведь непростой. Как поживаешь? Тут и про семью можно ответить, и про друзей, и про работу. Все это и есть наше житьё-бытьё. Как тут сразу ответишь на этот вопрос?» «Вы очень интересный человек». «Обычный. Кому-то, может, и необычный». Он задумчиво глянул на Анну и бросил остатки хлеба голубям. «Я пойду, Анна. Времени у вас много отнял, вы уж извините старика». «Постойте, вы тут часто бываете?» «Иногда бываю». «Я просто... просто вы очень интересный собеседник, я таких давно не встречала. Я живу в отеле на площади. Буду очень рада еще раз увидеть вас еще, Бенджамин». Дедуля поклонился и спешно ретировался. Какое странное ощущение. В носу у Анны нестерпимо защипало. Она бросилась в отель, взбежала по лестнице, зажав рукой рот, словно ее вот-вот стошнит, захлопнула дверь в номер и начала рыдать. Громко, с всхлипываниями и подвываниями, в подушке, потом просто сидя на кровати. Через какое-то время она попробовала умыться в ванной, но это не помогло остановиться. И она рыдала уже на диване в гостиной. Слезы текли крупными каплями за шиворот, лицо взмокло, плечи тряслись в истерике. Она так не плакала уже полжизни точно, потому что ее даже самые незначительные слезы всегда выглядели ужасно. Лицо краснело и отекало мгновенно, глаза покрывались сосудистой сеткой, на коже выступали красные пятна. Анна не понимала, как могут плакать в кино красиво. Ей никогда не удавалось. Помимо жуткого внешнего вида, и причин так поплакать-то и не было. Нет, иногда хотелось всплакнуть по поводу, да и просто так, но чтоб прям с такой истерикой. Нет, причин точно не находилось. Внезапный порыв и непрекращающиеся удушающие слезы ее даже пугали. Она лежала на диване лицом в мягкую обивку и рыдала навзрыд уже полчаса. «Пора как-то это останавливать», — пронеслось у нее в голове, но слезам, похоже, было все равно. Проревев еще, она стала успокаиваться сама по себе. И вот, печально всхлипывая, она пыталась охладить лицо под водой в ванне. Остановилось все равно так же, как и началось. Резко и без причин. Оглядев себя в зеркале, Анна собрала волосы в пучок, переоделась, натянула темные очки и пошла в бар на поиски Кена с Хуаном.